Заман прикрыл дверцы, пощелкал по кнопкам. Коридор, видимый через дверцы, исчез. Вместо него возникла серая мгла. В кабине, само собой, зажглось дежурное освещение. И только сейчас Семен обнаружил, что в ней имеются еще одни прозрачные двери, противоположные тем, через которые он вошел. За вторыми дверями тоже клубилась неопределенная муть. «Для аварийного коридора», – заметив взгляд Семена, еле слышно пояснил Заман. «Через него ребята за пивом ушли. Пора браться за деталями на склад», – громко сказал старший группы, указывая Семену взглядом на потолок кабины. Семен понимающе моргнул, но смотреть вверх не стал. Заман быстро набрал некий известный ему код. Семен не успел заметить, какой, а после неожиданно резко надавил ладонью на все кнопки разом. Освещение в кабине пропало, а серая муть за дверцами стала быстро светлеть, превращаясь в молочно-голубой туман. Через пару секунд туман рассеялся. Семен невольно подался к ближайшим дверцам. То, что он увидел, было невероятно. Зрелище, которое запоминается на всю жизнь. Перед Семеном простиралась ровная зеркальная гладь, словно кабина лифта стояла посреди бескрайнего ртутного океана. Но это, конечно, была не ртуть. Над металлической равниной висело черное космическое небо, усеянное миллиардами звезд, больших и маленьких. Звезды безостановочно подрагивали, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах, как будто видел их Семен через движущееся волнистое стекло, не очень прозрачное стекло. По зеркальной глади, поверх отраженных звезд, бежали отраженные тени. Если бы не они, то Семен незамедлительно решил бы, что оказался в открытом космосе, без скафандра, в негерметичном лифте, со всеми вытекающими из этого последствиями. «Можно выйти. Воздуха вполне хватает. Не очень чистого, но хватает», – сказал Заман. «Газовый барьер на случай метеоритной атаки. Вернее, на тот случай, если какой булыжник в силовом поле не полностью сгорит. Впечатляет, да? Я когда впервые здесь оказался, сознание страха потерял. После ничего, привык. Страсть-то какая!» – подал голос Мар. «Междумирье с изнанки, на ощупь. Впечатляет, да. Жутковато, мрачновато, звездовато. Чересчур звездовато. Прыгалки чужих, и то уютнее было. Да, Семен, много чего я видал, но такого никогда. И, надеюсь, больше не увижу. Я существо тонкое, трепетное. Мне отрицательные эмоции крайне противопоказаны. А тут того и гляди, великан Дудо объявится и всех к ногтю придавит. Он же великан, где-то в этих краях ошивается, в Междумирье. Нет, таких не берут в космонавты». Насмешливо продекламировал Семен, открыл дверь и вышел наружу. Воздух противометеоритного барьера был сухой и безвкусный, мертвый. Зеркальная поверхность оказалась скользкой в меру. Во всяком случае, Семен не брякнулся, предусмотрительно нарастив на обуви мягкие резиновые подошвы. Стоять было можно. «Эй, Заман!» Семен повернулся к кабине. «А что?» И осекся. Старший группы держал палец на одной из кнопок управления кабины, угрюмо глядя на Семена. «А теперь, Семен», – напряженным голосом сказал Заман. «Или как там тебя на самом деле? Рассказывай, на какой служебный отдел работаешь? На охранников или наказателей? Все рассказывай. Будешь врать, нажму кнопку возврата, и останешься ты здесь навсегда. Дня два протянешь, не более. Искать тебя никто не будет. Способ выхода на поверхность знает только несколько человек, а координаты этого выхода только я». «Ого!» Семен изумленно приподнял брови. «Тайная организация вольных ремонтников? Партизан от паяльника и отвертки? Круто! Ничего не могу сказать». «Ты не издевайся!» — процедил сквозь зубы старшей группы. «Не тот момент! Нажму ведь!» «Дожми!» — махнул рукой Семен. «Подумаешь, напугал!» Семен недовольно помолчал. Заман ждал, держа палец на кнопке. «Глупо как-то получается. Я, понимаешь, в ваш мир специально прибыл, чтобы одного человека найти. Его чужие похитили. Хотел переговорить с кем-нибудь из людей. С тем, кто объяснил бы мне, что у вас творится. А он на кнопку жать собрался. Ну и жми. Другого кого найду». Семен со злостью отвернулся. «Погоди», — менее решительно произнес Заман. Ты утверждаешь, что прибыл в наш мир сам, не подписывая контракт с хозяевами? Без прыгалки?» «Без», – коротко ответил Семен. «Дальше что?» «Этого не может быть», – помотал головой Заман. «Сюда невозможно попасть никому постороннему. Исключено». «Но я-то попал». Семен подмигнул старшему группы. «Сумел». «Кто ты?» Не убирая пальцы с кнопки, растерянно спросил Заман. «Кто?» «Вор я». Гордо подняв голову, ответил Семен. «Вор с магическим прикрытием. Выполняю частные и государственные заказы. Сейчас, например, выполняю заказ кардинала Империи на предмет похищения кардинала Империи. Из вашего Иксмира». «Стоп!» Заман схватился за голову. «Какая империя? Какой кардинал? Что за Иксмир?» «Палец от кнопки убрал», подметил Мар. «И то дело». «Ох, как запущено-то!» Сокрушенно вздохнул Семен. «Даже об империи забыл». «Заман, иди сюда! Чего ты в самом деле? Посреди лифта убиваешься. Сядем, поговорим не торопясь. Мар, организуй-ка нам ужин при свечах. Для романтики. Стол, стулья, сервировку. Да, коврик резиновый не забудь, если он у тебя имеется, а то скользко». «Это можно», – одобрительно сказал медальон. «Оно, конечно, при свечах обычно с женщинами ужинают, но тут случай особый. Как ты верно сказал, запущенный. Прошу». Рядом с кабиной лифта возник стол и 4 стула, стоявших на тонком и резиновом ковре. Стол был уставлен тарелками с едой. В серебряном ведерке была обложена льдом бутылка шампанского. 2 высокие витые свечи освещали все это великолепие мягким трепетным пламенем. «Шампанское то самое, которое из баронского номера», – доверительно сообщил Мар. «Помнишь, как ты на природе с папашей Вуди ужинал? Я оставшиеся в повозке бутылки заначил. Извини, что без твоего приказа. Не то сожрал бы наш монах все, не поперхнулся. А нынче вот, пригодилось. Стол и стулья шли в комплекте. Стандартный набор. Коврик у меня давно лежал, еще с тех пор, как мы за Мурзаном ботаником, за жезлом черного шамана в молниевую пещеру лазили. Свечи специальные, ароматическо-защитные, от комаров и упырей. А, сойдет. Что это?» Слабым голосом спросил Заман, указывая на стол. «Откуда?» «Магия», улыбаясь, ответил Семен. «Упаковочное колдовство, волшебство на разлив, иди сюда». «Такого не может быть». Заман вышел из кабины, сделал пару осторожных шагов по скользкому металлу и оказался на ковре. «Магии не бывает, и волшебства не существует. Кто тебе эту глупость сказал?» Семен вынул шампанское из ведерка, содрал фольгу с пробки и принялся откручивать ушко предохранительной сеточки. «Ха, магии нет. Плюнь тому в лицо, кто такую чушь говорит». «Нельзя», – мрачно сказал Заман, оглядывая стол. «Это хозяева так говорят, а им в лица и морды плевать, себе дороже будет». «Хозяева это что, чужие?» Семен с громким хлопком откупорил бутылку, и пробка унеслась к звездам. «Тогда тем более плюнь, они того заслужили». «А кто такие чужие?» Заман присел на краешек стула, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Вот с этого и начнем». Семен разлил шампанское по бокалам. «Выпьем за наше знакомство. Я тебе все-все расскажу. То, что знаю. И о чужих, и об империи, и о похищении кардинала. А ты объяснишь мне, как устроен ваш заморочный мир, где к женщинам и к пиву допускают только по талонам. И почему решил, что я охранник-наказатель? Со знакомством, Заман». Семен поднял свой бокал. «Ну и денек», вздохнул Заман. «Ну и смена. Со знакомством, Семен». И они чокнулись. В Иксмире никогда раньше не происходило столь наглого нарушения основных, возведенных в ранг закона, категорических запретов, а именно стихийно организованная коллективная пьянка на закрытом для любых посещений внешнем оборонном рубеже нарушала как минимум 16 параграфов устава внутренней жизни. И около 150 связанных с ними пунктов, подпунктов и уточнений тоже нарушало, что, разумеется, каралось немедленной отправкой в инкубатор. Никогда ранее такого нарушения не происходило и никогда более не произойдет, потому что существовать Иксмир в том виде, в каком он пребывал века, оставалось недолго, совсем недолго, несколько суток.